Начало и происхождение пейзажных садов. Нет сомнения в том, что следует отличать пейзажные парки вообще от пейзажных парков романтизма в частности. Последние только разновидность и глубокое развитие первых. Пейзажные сады существовали в сущности еще в эпоху Ренессанса. Регулярные сады Ренессанса очень часто бывали окружены более или менее упорядоченной природой. От этой внешней садовой зоны, где прокладывались дорожки для прогулок, регулярная часть ренессансного сада была обычно отделена изгородью, но это не означало, что владелец регулярного сада был полностью равнодушен к тому, что представляла собой окружающая регулярную часть, естественная местность. На красоту естественной природы Италии постоянно обращали внимание и художники, и поэты, в частности Петрарка. Пейзажный сад представлял собой только второстепенную и отдаленную от дома владельца часть его имения. В ней часто располагались не только фруктовые сады и огороды, хозяйственные постройки, но и прогулочные дорожки. Хозяйственные же угодья, помимо своих утилитарных назначений, имели и эстетические функции, естественно иные, чем регулярная часть сада. Изучая конкретную историю отдельных садов в Англии или Италии, мы явственно замечаем, что и регулярная, и естественная часть имения владельца загородного дворца медленно и постепенно столетиями наступала на регулярный сад, последовательно организовываясь под влиянием новых эстетических принципов, но в сущности, как это мы увидим в дальнейшем, очень редко вытесняя его регулярную часть. Живописность в пейзажных садах не уничтожала архитектурности ее ближайшей к центральному дому части, но только оттесняла ее на второй план, придав ей, как мы это увидим в дальнейшем, новое назначение и новый характер. Пейзажные парки длительное время пробивались к осуществлению через то, что Зедлмайер называл критическими формами, в которых, согласно его теории, зарождаются элементы нового стиля. Таким образом, тип пейзажного парка существовал в течение очень длительного времени. Пейзажный парк, в собственном смысле этого слова, появился в литературе раньше, чем в натуре. Естественный садовый пейзаж – прообразов всех садов, рая, описан еще в четвертой книге «Потерянного рая» Мильтона. Серпантинные линии, натурально текущие ручьи, естественные озера, холмы и долины, свободный рост деревьев, свет и тень, открытые луга, контрастные виды. Мильтон дает такое описание райского сада, на который взирает враг. Дивясь, внизу он видит пред собой, как в небольшом пространстве совместилось для услаждения человека все, что лучшего произвела природа, и даже больше неба на земле. Блаженный рай был Божий сад, который был насажден с восточной стороны Эдема, а Эдем распространялся на запад от Харрана вплоть до башен, прославленных Селевкии Великой, создание древних греческих царей или той страны, где много раньше жили сыны Эдема в Телесаре. Здесь, в стране прекрасной этой, Бог устроил прекраснейший свой сад. Он повелел произрастать на почве плодоносной деревьям, благороднейшим, приятным для зрения, обоняния и вкуса. И между ними было древо жизни всех выше, плод его подобен был амброзии, растительное злато. А рядом с ним росло познание древа, смерть наша. Заплатили мы за знание добра ценой жестокой, знание зла. На юге же Эдема протекала широкая река. Не в круг горы, а прямо шла она сквозь холм высокий. Когда Бог строил сад свой, он поставил ту гору над ее потоком быстрым. А он через жилы пористой земли пробился, ею впитанный охотно, и вышел вновь наружу свежий, чистый, и многими ручьями оросил цветущий сад. Потом, соединившись, по скату вниз спустился он и встретил там реку, показавшуюся снова из темного подземного прохода. Река же, разделившись на четыре потока главных, дальше потекла через страны знаменитые и царства, о коих здесь не будем говорить. Но надо рассказать, насколько хватит искусства о сапфировых струях, катившихся по жемчугам восточным и золотым пескам, блуждая всюду в тени дерев и нектар разнося, и посещая каждое растение, питая несравненные цветы, достойные роскошной сени рая. Их не искусство медленной рукой узорами по клумбам насадило. Сама природа в щедрости своей рассыпала по всем холмам и долам. И там, где солнце утреннее греет открытые поля, и там, где в полдень под кущами царит густая тень. Разнообразием сельского ландшафта пленял счастливый этот уголок. Здесь рощи, чьи душистые деревья смолой дышали ароматной, там другие, где веселье золотистых плодов ряды, пленяя взор и вкус. И если где, то только здесь был правдой миф о садах чудесных Гесперид. Меж рощами луга или поляны, где мягкую траву стада щипали, или пальмами поросшие холмы. Местами были влажные долины, усеяны цветами всяких красок и розами, лишенными шипов. С другой же стороны там были гроты тенистые, прохладные пещеры, и пышно вился виноград по ним, пурпурные развешивая кисти. С холмов же не спадали водопады, в пыль влажную дробясь или съединяя свои потоки в тихие озера, которые, как зеркало в себе, цветущий берег, миртами поросший, спокойно отражали. Хоры птиц звучали в круг, а ветерок весенний в полях и рощах веял ароматом и колебал дрожащие листы. Мильтон. Потерянный рай. Перевод Холодковского, часть первая, книга четвертая, Санкт-Петербург, 1911, страницы 142-144. Харран — город в Месопотамии на Евфрате. Селевки — город, основанный Селевком I и его преемниками в Западной Азии. В 1712 году Джозеф Аддисон, 1672-1719, писал в «Зрителе»: «Произведения искусства приобретают наибольшую значимость тогда, когда они похожи на созданные самой природой, ибо в этом случае сходство не только приятно, но и детали более прекрасны». В другом месте Аддисон пишет: «Произведения природы более приятны для воображения, чем произведения искусства. Произведения природы тем приятнее, чем они больше походят на произведение искусства. Произведение искусства тем же приятнее, чем больше они походят на природный». Иными словами, хотя Аддисон и ставит природу выше искусства, он не рекомендует оставлять ее в естественном состоянии, а перерабатывать, сохраняя впечатление естественности. При этом Аддисон имеет в виду не только дикую природу, но и природу обработанную, а потому рекомендует использовать в садовом искусстве нивы, устраивая среди них прогулочные дорожки и прибавляя этим нивам немного искусств. И все же природа, а не искусство, главное в садах. Впоследствии Гораций Волпол счел все эти перечисленные выше элементы естественного пейзажа определяющими признаками пейзажных садов. Однако такой же свободный сад, как указывает Эдвард Маллинс, описывает и Торквато Тассо в Армиде и в освобожденном Иерусалиме. Другой предшественник ландшафтного сада описан в драме Джованни Ардиени «Адам», 1617 год. Джон Диксон Хант пишет: «То, что мы считаем английским садом, открытые пространства, озера и леса и ручьи, кажется ничем иным, как тщательно ухоженными элементами самого английского пейзажа. Возникли они в садовом искусстве весьма постепенно. Было много ступеней в длинном процессе, Между тем, что Эдмунд Уэллер воспел в поэме Сент-Джеймского парка, впоследствии улучшенного его величеством, 1661 год, и тем, что художник Гейнсборо изобразил в своих пейзажах Сент-Джеймского парка в 1783 году. Одно общее правило возникновения нового садового стиля следует учитывать. В садах и парках важны не те или иные элементы зеленой архитектуры, которые часто повторяются, возникают под влиянием случайных причин или утилитарных потребностей, а то эстетическое значение, которое они приобретают в недрах того или иного стиля. Стиль диктует интерпретацию отдельных входящих в него элементов, а не сумма элементов создает стиль. Так, например, английский король Карл II, годы царствования 1660-1685, обнаружив, что его страна при Тюдорах была почти лишена леса, что затрудняло кораблестроение, поощрил написание Джоном Эвелином его книги «Сильвия» 1664 год, в надежде способствовать этим лесонасаждению. В действительности это и произошло, но главным образом потому, что книга Эвелина была воспринята в плане эстетическом и впоследствии стала одной из основ идеи пейзажных парков. Разрушению эстетики регулярного сада послужило и знакомство с китайскими садами. Чинозери – китайщина во всех формах искусства. Символично, что китайщина появилась во Франции в год смерти Андре Ленотра в 1700 году, в баскетах Ловенсиен, и новый 1700 год был отпразднован на Версале в китайском вкусе, в украшениях, одеждах и прочем. Сэр Уильям Темпл уже в 1685 году в своем произведении о садах Эпикура дает сочувственное описание китайского сада. Но настоящую атаку против регулярного стиля садов повел Аддисон в своих статьях в «Зрителе», появившихся в 1711 и 1712 годах. Уже в 1713 году Поп описывает в своей поэзии «Виндзорский лес» с новой эстетической точки зрения, подчеркивая гармоническое и естественное смешение в нем различных природных форм. Идеи Джона Локка, изложенные им в его знаменитом трактате «Опыт о человеческом понимании» 1690 год, утвердили роль чувств в человеческом познании своим положением о том, что нет ничего в человеческом сознании, что не проникло бы в него через чувства. Эта философия повернула внимание философов к человеческим чувствам и явилась одним из тех оснований, на которых впоследствии в XVIII веке был возбужден интерес к пейзажным, естественным садам, в которых главную роль играли уже не символы и эмблемы, а вызываемые природой ощущения и настроения. Аддисон и уже упоминавшийся нами один из создателей садового рококо, поэт Поп, пробудили новое отношение к садам. Поп воспевал неиспорченную человеческим вмешательством природу. Аддисон высмеивал в журнале «Болтун» регулярные сады и явился одним из первых активных противников регулярных садов. В одном из своих ранних эссе в «Зрителе» 1711 год, номер 15, Аддисон объявляет, что настоящее счастье в спокойной природе и ненавистно помпезности и шум. Оно любит тень и одиночество и, естественно, посещает рощи и источники, луга и поляны. Он требовал культивировать в себе удовольствие, доставляемое воображением. Его самые знаменитые статьи появились в «Зрителе» в номере 411 от 21 июня 1712 года и в номере 414 от 25 июня того же года. Особенное влияние на садоводство оказал Стефан Свитцер тремя томами своих сочинений 1718 года, где он резко осудил голландский вкус, то есть регулярное голландское барокко. Новое и решительное осуждение регулярного садоводства последовало в работе Батти Лангли «Новые принципы садоводства», 1728 год. Затем стали появляться практические работы садоводов, поэта Александра Попа, выстроившего свой сад в Твикенхэме на Темзе, и Томаса Бриджмена, перестроившего королевские сады в Ричмонде и Кенсингтоне. О Бриджмене Гораций Волпол говорил как об изобретателе скрытых оград, ах-ах, но это было, как мы еще увидим, не так. И только затем последовало появление гениального пейзажного садовода Уильяма Кента 1684-1748 годы. Кенту было присвоено прозвище «отца нового садоводства». Его сады, к сожалению, не сохранились. Мы знаем их только по описаниям Горация Волпола и других. Впервые название «пейзажный» или «живописный» слово «pictures» можно перевести и так, ввел Кристофер Хасси в своем трактате о живописных элементах в ландшафте в 1727 году. В сущности, создание названия для нового эстетического явления всегда является фактом его глубокого осознания. Таким образом, с этого времени по существу и следует вести начало пейзажного стиля в садоводстве. Тем не менее, новый стиль выступал на практике в компромиссных формах. И даже Чарльз Бриджмен, работая в садах Виндзора, делал это в компромиссных формах между регулярными и ландшафтными, следуя за ландшафтными концепциями, главным образом в создании глубоких и обширных панорам. Итак, смена регулярного садоводства пейзажным вовсе не была такой резкой и такой относительно поздней, как это принято думать. Решительно противопоставляя пейзажный парк регулярному в их отношении к естественной природе, первый соответствует природе, второй ее реформирует, историки садово-паркового искусства в сущности слепо следовали той эстетической агитации, которую развивали в начале XVIII века в английской литературе рьяные сторонники пейзажного стиля в парковом искусстве. Эту агитацию в свое время английские писатели вели с удивительным искусством, находя яркие образы, и поэтому не следует поражаться, что она в известной мере и при поверхностном знакомстве с садово-парковым искусством сохраняет свою действенность до сих пор. Вспомним крылатые слова, сказанные английским романистом и мастером эпистолярной прозы Горацием Волполом об одном из первых теоретиков и практиков пейзажного садоводства Вильяме Кенте. Он перескочил через садовую изгородь и увидел, что вся природа — сад. Слова эти как бы подчеркивают внезапность открытия красоты пейзажных садов. Но природа была садом и для теоретиков регулярного садоводства. Никакого особенного скачка в этом отношении не произошло. Нельзя также считать, что и Жан-Жак Руссо был вдохновителем пейзажного стиля в садово-парковом искусстве, как это обычно предполагается. Пейзажный стиль в парковом искусстве появился значительно раньше и во многом сам вдохновил идеи Жана-Жака Руссо. Руссо признавался в исповеди, что молодым человеком он получил свои идеи о природе из Англии, из статей Аддисона в «Зрители», которые влияли на садоводов Чарльза Бриджмена и его друзей. Руссо писал в исповеди: «Журнал «Зритель» сделал для меня особенно много и сделал добро». Отрицая распространенное мнение об особой роли Жана-Жака Руссо в создании типа пейзажного парка, тем не менее следует сказать, что не только его изображение пейзажного парка в литературе, но и его идеи действительно возникли в эстетической мысли раньше, чем они были осуществлены на практике. В практике возникали отдельные элементы пейзажного парка. И, как мы увидим в дальнейшем, иногда по чисто случайным поводам. Затем, независимо от этих элементов, появилась идейно-эстетическая концепция, а за ней уже последовало организованное осуществление идей путем соединения отдельных практически найденных элементов пейзажного парка в единое законченное художественное целое. Таков сложный и длительный путь появления и развития пейзажных парков. Когда новое искусство приходит на смену старому, в представлениях сторонников нового искусства философская сторона старого искусства полемически огрубляется, примитивизируется и искажается. Когда парк двинулся на сад с его окраин и начал отвоевывать ближайшие места к замку владельца и оттеснять регулярную часть к самому подножью его стен, вся сложная символика регулярных парков стала ускользать от внимания сторонников нового. Представители пейзажных садов как бы забыли, что и регулярные сады стремились также охватить весь мир во всем его разнообразии и в его удивительной стройности. Регулярный сад стал символом только тирании, господства абсолютизма, попыткой насильственно подчинить себе вольную природу стрижкой кустов и деревьев, геометрическими формами планировки, посадкой огибных аллей из туго перегнутых деревьев, насильственным введением воды в разнообразные фонтанные устройства вместо того, чтобы позволять воде свободно течь в ручьях, водопадах, покоиться в естественной форме озерах, их уже не хотели называть прудами, а самые запруды начинали делать скрытно для глаз, обсаживая их деревьями и кустами. Изучая многочисленные высказывания современников смены вкусов в садовом искусстве, один из крупнейших авторитетов в области искусствознания Николас Певзнер имел полное основание заключить одну из своих работ следующими словами. Пейзажный парк был изобретен философами, писателями и знатоками искусств, не архитекторами и не садоводами. Он был изобретен в Англии, ибо это был сад английского либерализма, а Англия именно в этот период стала либеральной, то есть Англией вигов. Изобретение пейзажного парка в Англии Певзнер относит к годам между 1710 и 1730, то есть значительно ранее философских выступлений Жана Жака Руссо ко времени расцвета английского либерализма. Певзнер пишет: «Свободный рост дерева был очевидным символом свободного роста индивидуума. Змеевидные серпантинные дорожки и ручейки – свобода английской мысли и убеждения и действия, а верность природе местности, верности природе в морали и политике». Далее Певзнер приводит слова английского поэта Томпсона 1700-1748 из его поэмы «Свобода», написанной в 1734-1736 годах. Томпсон нападает в своей поэме в книге пятой на регулярные сады и отождествляет французское тираническое государство с его садами эпохи Людовика XIII. Эти парки и сады, где его признаки постоянно обнаруживались, и природа самонадеянным искусством была угнетена. Гений лесов скорбел. Отвратительные формы, те, что производят сильное впечатление на ум, искажают, путают и повергают век в состояние варварства. Аналогичным образом Поп утверждал, что мужественные британцы, презирая иноземные обычаи, имеются в виду французские, предоставляют своим садам свободу от тирании, угнетения и автократии. Идеология вига явно сказывается у Томпсона в воспевании того вида, который открывался и до сих пор, кстати, открывается с холма Ричмонда. Холмы и долины, и леса, и поляны, и шпили, и мерцающие города, и блестящие ручьи, до тех пор, пока весь простирающийся ландшафт не померкнет в вечернем тумане. Счастливая Британия, где королева искусств, распространяя силу, свободу, беспрепятственно шествует за пределы страны. Лето. Аддисон, принадлежавший к партии вигов, то есть либералов, прославляя страну свободы в Болтуне, представляет ландшафт большого разнообразия и удивительного изобилия цветов, произрастающих свободно вне клумб в природном беспорядке. Тема свободы, и при этом не только свободы внутреннего, душевного мира, связывается и в России с темой свободы политической, свободы от страха и невежд. В стихах «Мысли об истинной свободе» Карамзин пишет: Но что же нам, о друг любезный, осталось делать в жизни сей, когда не можем быть полезны, не можем применить людей? Оплакать бедных смертных долю и мрачный свет предать на волю судьбы и рока? Пусть они сим миром праве искони и впредь творят, что им угодно. А мы, любя дышать свободно, себе построим тихий кров за мрачной сенью лесов, куда бы злые невежды вовек дороги не нашли, и где б без страха и надежды мы в мире жить с тобой могли. Сень лесов, следовательно, защита от злых и невежд. Кто эти злые невежды, которые не дают дышать свободно? Можно, разумеется, легко догадаться. Николас Певзнер пишет: «Партия вигов — это первый источник пейзажного сада. Философия рационализма — второй. Разум — это человеческая способность держать гармонию с вечным порядком Вселенной. Сад — часть природы, не противоположность природе. Только последующее извращение исказило красоту и простоту этого первоначального законного естественного состояния, превратив ее в искусственную помпу барокко и ветренность рококо. Лекарством явилось палладианство в архитектуре, стиль упорядоченный, подобно божественной или ньютоновской вселенной, и такой простой, как природа, ибо никем, уверяют философы, природа не была так полно понята, как древними. Отсюда следовать стилю древних в архитектуре означало следовать природе. Развитие пейзажных парков под влиянием упорядоченного с помощью живописи беспорядка в природе Кристофер Хасси пишет в книге «The Picturesque», переиздана Лондон, 1927 год. Тем самым, в какой-то мере, Певзнер философски объясняет обычно вызывающее недоумение резкое различие между свободными формами пейзажного парка и строгими, якобы тираническими формами, одновременно с ним развивающейся классицистической архитектуры. Тем не менее, пишет Певзнер далее, эта концепция, концепция пейзажного парка, была в начале концепцией мыслителей и потому не визуальной. Те, кто породили ее, никогда не думали, что она приведет к скалам и утесам или к мягким лугам и журчащим ручейкам. Но тут вмешались любители. Кристофер Хасси, автор XVIII века, рассказывал, как после Утрехтского мира, 1713 год, совершить большое путешествие стало вопросом престижа, как любители искусств открыли Альпы и итальянские пейзажи, как Хасси нашел их идеализированными и подчеркнутыми в искусстве Сальватора Розы, Пуссена и Лорена, как он привез на родину их живописные произведения или гравюры с их произведений, как он убеждал художников в Англии смотреть глазами этих иностранных пейзажистов, и как, в конце концов, он попробовал преобразовать свои собственные владения в подражание пейзажам Розы и Лорена.